Войдя в прихожую графа, вы прежде всего замечали над дверью в гостиную гербовый щит, который своей богатой оправой и полным соответствием с отделкой всей комнаты свидетельствовал о том значении, какое владелец дома придавал этому гербу. Монте-Кристо остановился перед щитом и внимательно осмотрел его. По лазоревому полю 7 золотых мерлеток, расположенных снопом. «Это, конечно, ваш фамильный герб, виконт?» — спросил он. «Если не считать того, что я знаком с геральдическими фигурами и поэтому кое-как разбираюсь в гербах, я плохой знаток геральдики, ведь я граф случайный, сфабрикованный в Тоскане за учреждение командорства святого Стефана, и, пожалуй, не принял бы титула, если бы мне не твердили, что, когда много путешествуешь, это совершенно необходимо. Надо же иметь что-нибудь на дверцах кареты, хотя бы для того, чтобы таможенные чиновники вас не осматривали. Поэтому извините, что я предлагаю вам такой вопрос». «В нем нет ничего нескромного», — отвечал Морсер с простотой полнейшей убежденности. «Вы угадали. Это наш герб, то есть родовой герб моего отца, но он, как видите, соединен с другим гербом. Серебряная башня в червленом поле — это родовой герб моей матери. По женской линии я испанец, но род Морсеров французский, и, как мне приходилось слышать, один из древнейших на юге Франции». «Да», — сказал Монте-Кристо, — «это и показывают мерлетки. Почти все вооруженные пилигримы, отправлявшиеся на завоевание Святой Земли, избрали своим гербом или крест, знак их миссии, или перелетных птиц, знак дальнего пути, который им предстоял и который они надеялись совершить на крыльях веры. Кто-нибудь из ваших предков с отцовской стороны, вероятно, участвовал в одном из крестовых походов. Если даже это был поход Людовика Святого, то и тогда мы придем к XIII веку, что вовсе неплохо». «Очень возможно, — сказал Морсер, — у моего отца в кабинете есть наше родословное древо, которое нам все это объяснит. Я когда-то составил к нему комментарии, в которых даже Дозье и Жукур нашли бы для себя немало поучительного. Теперь я к этому остыл, но должен вам сказать, как Чичероне, что у нас при нашем демократическом правительстве начинают сильно интересоваться этими вещами». «В таком случае ваше правительство должно было выбрать в своем прошлом что-нибудь получше тех двух вывесок, которые я видел на ваших памятниках и которые лишены всякого геральдического смысла. Что же касается вас, виконт, вы счастливее вашего правительства, потому что ваш герб прекрасен и волнует воображение. Да, вы и провансалец, и испанец. Этим и объясняется, если портрет, который вы мне показывали, похож, чудесный смуглый цвет лица благородной каталонки, который так восхитил меня. Надо было быть Эдипом или даже самим Сфинксом, чтобы разгадать иронию, которую граф вложил в эти слова, казалось бы, проникнутые самой изысканной учтивостью, так что Морсер поблагодарил его улыбкой и, пройдя вперед, чтобы указать ему дорогу, распахнул дверь, находившуюся под гербом и ведшую, как мы уже сказали, в гостиную.